или попал, но на том был надет бронежилет. Распахнулась задняя дверца с другой стороны, высунулся человек с поднятой в замахе рукой. И Аллен и Сол выстрелили в него, и граната, предназначенная им, была брошена прямо рядом с лежащей без сознания Джулией. «Ложись!» — крикнул Ха, сам скрючившись за рулем. Сол упал, увидев боковым зрением, как падает далеко отпрыгнувший Аллен, как разбегаются случайные свидетели. Граната взорвалась, просвистели осколки. Поднимаясь, Сол стал осознавать, что взрыв произошел рядом с Джулией. Не требовалось квалификации медика, чтобы понять необратимость происшедшего. Джулия была мертва. Кошмарное зрелище. Если бы так погиб кто-то другой, Соло бы обязательно вырвало. Но ведь это была же она, Джулия. Бестолковый, случайный характер происшедшего поначалу облегчал восприятие. Казалось, что это всего лишь видение, один из возможных вариантов, результат воздействия наркотического газа. Сол почти отключился. Его тащили за руки, вталкивали в машину, а видение не исчезало. Оно сливалось с реальностью, оно стало самой реальностью. В этом мире больше не было Джулии, смеющейся, плачущей, ругающейся, живой Джулии. Было лишь безжизненное тело Джулии, исковерканное множеством маленьких кусочков металла. «Нелепо, нелепо, нелепо!» — твердил сам себе Сол. «Это дурацкая граната. Если бы мы не стреляли, если бы мы выстрелили на мгновение раньше, если бы мы изрешетили Хонду еще раньше». Они подъехали к своему мотелю. Ха выскочил, забрал оставшиеся вещи, поехали дальше. Сол не знал, куда именно. Потом он понял, что и Ха с Алленом не знают сами. «Но съешь хоть ты что-нибудь!» Аллен заботливой нянькой склонялся над Солом. «Попей! К чему эти голодовки? Мне ужасно жаль, что так получилось. Но ведь это же необратимо! Необратимо! Каждую минуту умирают тысячи людей. Все они чьи-то жены, мужья, дети, родители. Жутко, но ведь ты не одинок. Смерть — это часть жизни». «Она не была моей женой или подругой», — прошептал Сол. «Она была частью меня самого. Умерла она, умер я». «Ну что ты говоришь? Люди живут без своих рук и ног. Кончай плакать, ты тоже будешь жить. Легче потерять часть тела». Сол говорил даже не для Аллена, он просто мыслил вслух. Потерять часть души куда тяжелее. Ведь только кажется, что я спал с ней и разговаривал. Нет, мы с ней почти сразу стали одним существом. Это же невероятно. Блестящая, красивая, гордая интеллектуалка и иммигрант, не совсем свободно владеющий английским. Случайное знакомство превращается в прочнейшую связь. Почему? Да она была мне необходима. Я уже не мог ее упустить. До нее я жил, я стоял на канате, мог опереться только на воздух. Я не знал Америки. Америка не хотела знать меня. Это был даже не воздух, а вакуум. Джулия стала моим воздухом, моей Америкой. «Сол, слышишь, Сол, ты нечаянно проговорился. Это был симбиоз. Тебе было очень тяжело. С помощью Джули ты облегчил себе адаптацию. Но ведь на ее месте могла быть и другая женщина. То, что ты говоришь, старо как мир». «Заткнись», — благодетель нашелся. «Нам было так хорошо вместе. Если бы не вы с вашим мировым добром, скажи, много добра оно мне принесло, только зло. Если бы ты...» Сол подавился словами. Он хотел кончить фразу. Не стрелял, то она бы была жива, но вспомнил, что стрелял сам.